Глава 15. «Ваша светлость, Джек сказал, звали вы», — заговорил Тоби, нерешительно замерев на пороге холла. «Угу, звала», — промычала, с тоской посмотрев на лестницу, наверху которой скрывалась столь вожделенная ванная комната. Я с тихим стоном повернула назад. «Идем, объясню, что сделать требуется». До березы добрались в считанные секунды. Когда под ногами не валяется мусор и сломанная мебель, осуществить это можно быстро и вполне безопасно. Остановившись у дерева, я, ткнув пальцем на гриб, скомандовала. «Вот этот нарост надо срезать, вычистить от мягкой сердцевины и убрать верхний слой». «Хм, ульи задымлять хотите, ваша светлость», – задумчиво протянул Тоби. «Так у моего отца есть немного, я принесу». «Нет». Растерянно пробормотала, узнав новое использование этого гриба. А может, бабка Акулина и говорила, да я не помню уже. «Это убрать тоже?» – спросил Тоби, успев ножом сковырнуть гриб. «Мне потребуется вот эта его волокнистая основа, видишь? А сердцевину можешь отцу отдать, вдруг пригодится». «Хорошо, я пошел». «Да, как будет готово, скажи. И будь аккуратен, а то не просто вычищать, твердое больно». «Знаю, ваша светлость». Снисходительно улыбнулся мужчина. Или парень. Кто его разберет с этой бородой? Отец научил, как легче и быстрее сделать. Надо отрезать часть от края гриба, отделить ножом небольшой пучок волокон и попробовать наклонить его для отрыва. Часть тогда ровно отломится. «Отлично, я рада, что ты уже сталкивался с таким». Проговорила и, махнув рукой, отправилась к дому. Помыться с каждой минутой хотелось все сильнее, да и поесть не мешало бы. А то, кроме пирогов с утра и пудинга в обед, у меня в желудке ничего не было. «Госпожа, вещи ваши развешала», — сообщила Молли, стоило мне только войти в комнату. Спустя минуту молчания девушка недовольно добавила. «Штаны на полку положила? Там же рубашка лежит». «Спасибо», — поблагодарила девушку, на ходу стаскивая с себя пыльное платье. «Молли, надо несколько киянок найти. Узнаю у Джека, может, есть у них? А нет, так пусть замену какую найдут». «А сколько надо?» «Тебе, мне, ну и Берте», – нараспев перечислила, подытожив. «Три пока хватит». «Сделаю, госпожа», – ответила девчушка, прежде чем покинуть покои. Я же, не задерживаясь больше и секунды, рванула в ванную комнату, промчавшись по ней, словно ошпаренная. Повернула вентиль. Дождалась, когда теплая вода, дважды фыркнув, побежала из крана. Подхватила пару баночек с мылом и шампунем. Поставила их на табурет рядом с ванной. Туда же положила полотенце и халат. И уже через минуту сидела в мини-бассейне. Ловила ладошкой теплую струю воды, наслаждаясь приятным ароматом жидкого мыла. «Госпожа, я принесла!» Влетела Молли в помещение, держа в руках деревянные молоточки. «Такие пойдут?» «Не знаю, проверим». Ответила, тяжело вздохнула, устав объяснять девушке, что вбегать в ванную без стука не нужно. «Иди поешь». «После вас, госпожа», – упрямо покачала головой Молли. Упираться и настаивать я не стала и снова откинулась на бортик ванны, но уже через секунду, кряхтя, принялась намываться. «Иди уже, я скоро спущусь, и штаны с рубахой приготовь», – ворчливо проговорила. «Их одену». «Госпожа, срамно это». Тихо пискнула Молли, опустив голову, боясь взглянуть на меня. «Нас здесь никто не видит, а в платье много не сделаешь. Я в подоле постоянно путаюсь». «Но иди», – отмахнулась от девушки. «Рубаха длинная и весь срам скроет». Продолжая бурчать на устаревшие понятия срама в этом мире, я тщательно вытерлась и, чуть ли не приплясывая от радости, натянула брюки и рубаху. Раньше я всегда предпочитала носить в основном их, а не платье. И здесь чувствовала себя не слишком комфортно в нарядах длиной до пола. Мои ноги постоянно запинались от подол. Он собирался комком между ними, и если не поправить, то приходилось идти на раскоряку. Конечно, Молли подсказала, что надо платье чуть ниже талии придерживать рукой и как бы отодвигать в сторону. Но ходить так все время непривычно, да и не хочется. А штаны? Ну, кто меня здесь видит, кроме разбойников Фрэнка, Ронды и ее дочери и Молли? А они, думается мне, переживут. «Госпожа, подавать?» Прервала мои размышления Ронда, замерев у подножия ступеней. Она старательно отводила свой взгляд, чтобы не рассматривать меня в новом наряде. «Да, можно. И, Ронда, завтра Бен тебя отвезет в Ансетию. Купи все нужные продукты и необходимые на первое время хозяйственные мелочи». «Конечно, ваша светлость». «И, Ронда, не знаешь, кто шить умеет из деревенских?» «Так Берта ловкая мастерица», — быстро ответила женщина, вдруг смутившись. «Прекрасно. Будет у меня к ней задание». «Позвать?» «Нет, сначала обед или ужин, что там по времени, а потом дела». После моих слов женщина спешно отправилась на кухню, и уже через несколько минут на столе в гостиной или столовой стояла тарелка с супом. В густом насыщенном ароматами бульоне плавали несколько картофелин, морковь, лук, мясо и зелень. И вроде бы обычный суп, но все было настолько вкусным, что я не заметила, как все съела. Следом передо мной поставили тарелку жаркого, миску салата из свежих овощей и пару ломтиков хлеба с хрустящей корочкой. Было тяжело управиться с таким количеством еды, но я справилась, мысленно удивляясь своим недюжим аппетитом. А на десерт Ронда принесла тарелку с рассыпчатым печеньем, вазочку с вишневым вареньем и сметану. С ним я уже не совладала, только лишь сгрызла одну печеньку, запив ее отваром. «Спасибо огромное», – поблагодарила женщину, довольно откинувшись на спинку стула. «Я наелась, и до самого утра в меня точно ничего не влезет». «Спасибо», – смущенно проговорила Ронда. «Я не умею готовить для вашей светлости по-простому, как дома. Вы уж простите». «Мне изысков и не надо», – заверила обеспокоенную женщину. «Госпожа, там Тоби вас дожидается. Говорит, что вы просили, все сделал», – сообщила Молли, заглянув в гостиную. «Отлично, а киянки где?» «В холле на столике лежат, нести сюда?» «Нет, идем в холл, мне еще нужен стол покрепче и нож острый». «На кухне стол добрый стоит», – предложила Ронда. «И нож хороший есть». «Замечательно, надо сказать Тоби, чтобы с кухни его в холл перенес. А вообще, нам помещение, может быть, скоро понадобится». Задумчиво проговорила, вспоминая, какие комнаты в особняке можно приспособить под мастерскую. «На первом этаже за гостиной есть небольшое», – подсказала Молли, настороженно поглядывая на меня. «Да, на первое время и оно подойдет», – озадаченно кивнула, устремилась в холл. «Ладно, с этим позже разберемся. Идем к Тоби». «Вот ваша светлость, готова», – проговорил мужчина, оторопело уставившись на меня, громко сглотнув. «Молодец, отлично вышло». Поблагодарила, старательно сдерживая расползающуюся по моему лицу улыбку. Настолько вид у Тоби был забавный. Хотя важное стратегическое место было прикрыто рубахой, ну подумаешь, ноги, начиная от колен, были видны. Но под широкими брюками почти не выделялись. «Я пошел», – промямлил мужчина, глядя в пол. «Нет, надо стол из кухни в холл перетащить. Ронда покажет какой, только позови кого в помощь». «Сам унесу», – важно заявил Тоби, расправив плечи, двинул на кухню. За ним следом засеменила Ронда, и уже через 5 минут, пыхтя и обливаясь потом, Тоби вытянул тяжелый стол к нам в холл. «Спасибо, ты очень сильный», – похвалила старательного. «Все же парня, если сбрить бороду, ему точно будет не больше 20 лет». «Может, еще чего принести?» – тут же воспрял духом Тоби, украдкой стирая испарину со лба. «Нет, дальше мы сами справимся». «Тогда я пошел», – произнес он. В его голосе слышались обиженные нотки. «Можно еще один гриб срезать и очистить от сердцевины», – предложила парнишке, раз так хочет еще поучаствовать. «Знаешь, где еще растут?» «Так полно их в лесу-то», – обрадованно воскликнул Тоби. «Может, поболее набрать?» 10, и больше пока не надо. С этим бы разобраться», – остановила разошедшегося мужчину. «Спасибо». Дождавшись, когда Тоби скроется за дверью, я, повернувшись к застывшим Ронде, появившейся из кухни Берти и Молли, скомандовала. «Ну что, девочки, приступим?»